Глава 63. Липа. Как провалиться сквозь землю, если ты не в онлайн-игре? Или как сбежать с семейного мероприятия, не привлекая внимания санитаров? Они же милые родственнички. «Агриппина!» — прорычала я. «А что, Агриппина? Ты у нас такая одна, самая лучшая, между прочим. Мы тебя абы кому отдавать и не собирались». «Отдавалки еще не выросли. Слов нет». Я покосилась на поперхнувшегося очередной порцией кваса Лешу. Мужчина явно был не в своей тарелке от всего этого. Еще бы. Я уже было хотела закончить этот разговор на корню, думая, что надо было платье ее себе вообще оставить, как в наше милое обсуждение включилась мать. «Доченька, мы волнуемся за тебя, но согласись, что не стал бы человек, который не имеет на тебя планов, проводить с нами и нашими угодьями столько времени. Мы о тебе переживаем». Поэтому говорить о Лёше так, как будто его тут нет, бросила умоляющий взгляд на отца и братьев. Но и там не встретила понимания. Наш глава семейства отрапортовал, поворачиваясь к гостю. «Лёх, а что, отличная идея, хоть немного раскрыть карты и показать нам, с каким резоном ты тут нам устраиваешь такие смотрины». Ой, все, мне захотелось выйти в окно. Такого позора не было, даже когда прокурор Козлова при мне за его же собственные материалы отчитывал. Да даже братья неожиданно ощетинились и приняли позу, полную ожидания. Я же даже глаза на Алексея поднять боялась. За эти дни в моей голове и в отношении к нему все перемешалось. Я уже не понимала, где начало, а где конец наших губ, рук, и вообще, куда это все может привести. Одно я знала точно. Завтра, послезавтра депутат отправится в город по его очень важным депутатским делам, а у меня все будет по-старому. Нет, я тут подумала и в целом смирилась, что с меня и вот таких вот каникул будет вполне себе достаточно. Все же я не маленькая. Понимала, что в городе все вернется на круги своя. У него своя работа, у меня своя, и это не изменить. Чтобы такого случилось, чтобы что-то в этой парадигме заставило нас мыслить иначе, не знаю. Я как раз сегодня перед ужином все для себя решила. Наслаждаюсь моментом, а потом все по-старому. Не видела ни одной причины, чтобы Алексею продолжать так с моей работой за мной бегать и там. Там не поймает. Проходили уже. «Ну, если хотите знать, то расскажу вам свой план». Неожиданно весело ответил мой, как я уже определила себе, временный депутат. Вскинула голову и уставилась на него в недоумении. Это что еще такое? Я только себе там внутри все чувства законсервировала, только пришла к выводу, что самым лучшим будет не наседать на человека и не мучить его. А он планы какие-то имел? Рот открылся сам собой. Леша же деловито продолжил. «Завтра мне надо ехать, все же работа. У вас тут получше отпуска на Мальдивах, такая перезагрузка. У меня столько новых идей для бизнеса и не только. В сельское хозяйство, конечно, не полезу, но мысли стали разбредаться». «Что-то в этом шикарном плане я не услышал про липу», — буркнул отец, а я наградила его строгим взглядом. Тот не остался в стороне и ответил мне вызывающей рожицей со словами: «А с тобой и твоей работой будет отдельный разговор. Совсем уже все пустила под откос. Еще на меня говорит что-то, а сама. И отец схватился за сердце, а мы все подскочили, но он раздраженно добавил: «Да все хорошо, Алексей, слушаем». Тот кивнул с деловым видом, словно обсуждал один из своих бизнес-проектов. Но вот то, что отец перешел от Лехи к Алексею, добра не сулило никому. Я сглотнула. Депутат же продолжил. «Когда вам станет легче, то Липа вернется из своего отпуска, и я украду ее. Так как, скорее всего, она решит спрятаться на работе, я поселю ее в своей квартире. К слову, ей тогда до опорника будет минут 10 пешком всего. Надеюсь, вы на меня не обидитесь, что я не собираюсь сразу вести Липу под венец. Я банально боюсь, что она на этом этапе наших отношений сбежит. Я заманю ее туда попозже, когда ваша дочь потеряет бдительность. Пока больше ничего сказать не могу, потому что работа предстоит серьезная. Я, с одной стороны, уверен в успехе, но с другой допускаю разные варианты развития событий. Сказать, что я была в шоке, значило ничего не сказать. Только вот помимо полнейшего офигевания от его слов, внутри родилось что-то странное, почти что трепетное. Не могла придумать название этому процессу. Покосилась в стороны на не менее обескураженных родственников. Как ни странно, первой в себя пришла Агриппина. Она вообще у нас была самая смелая и весьма подкованная в переговорах барышня. «Прекрасный план, поддерживаю. Лучше всякие слова страшные типа брак и свадьба сейчас при сестре не упоминать, а то потом поминай, как звали. Забирайте ее, Алексей. Думаю, вы знаете, что сейчас с ней делать». «Меня что, продали? Точнее, сдали с потрохами, говоря обо мне, словно меня тут вообще не было. Это же форменный беспредел. Да даже Козлов в свои худшие дни так себя со мной не вел. С ним я всегда могла применить стратегию «собаки лают, а караван идет». Но тут дела обстояли совершенно иначе. И вот уже случилось то, что меня подняли и под белые рученьки повели в места не столь отдаленные. С опаской покосилась на человека, который допускал мысль о нашей свадьбе. Да кто же в своем уме захочет жениться на такой, как я?